Эмир Султан Джандар вернулся из коксарая и улегся в постель, чтобы вздремнуть. Но и мгновение, кажется, не прошло, а уж слуга осторожно тронул за плечо. — Господин, к вам гонец из коксарая! Султан Джандар с трудом открыл глаза. — Из коксарая, говоришь? — Ну, зови! И опять сомкнул вежды эмир Джандар, опора нового властелина. Вот уже несколько месяцев нет покоя этой опоре ни днем, ни ночью. В любое время суток поднимают его с постели гонцы Шахзаде, будто и не эмир это влиятельный, не султан Джандар Тархан, отпрыск древнего знатного рода, а так чиновник какой-нибудь, человек на побегушках. А ведь он, султан Джандар, истинная опора Шахзаде. Он освободил нового владыку и от старого повелителя султана Улугбека, и от братца кровного Шахзаде Абдул-Азиза, что не давал Мирзе Абдул-Латифу спокойно спать по ночам. Подумав про это, султан Джандар вздрогнул. Не призрак ли сейчас войдет сюда убиенного Шахзаде, младшего из братьев? Как он рыдал тогда, в последний свой час, этот Абдул-Азиз, будто ребенок. Султан Джандар все глядел на дверь, превозмогая внезапное оцепенение. Да, новый властелин многое свершил, его, эмира султана Джандара, рукой, и все-таки не доверяет. И завел еще в последнее время обычай не спать по ночам, государственными делами заниматься. И все должны быть начеку, а вдруг позовет, вдруг весь диван переполошит. А если дел нету, устраивает пиры. Это бы еще куда ни шло. Только и пиры его противны, как поступки, как он сам. При Мирзе Улугбеке в зале для пиров, бывало, собирались знаменитые поэты, мудрецы, танцоры и танцовщицы услаждали зрение, музыканты — слух. А этот один, как сыч, или позовет сановника, но не угощает, а молча пьет. Молча и ты сидишь, опрокидываешь чашу за чашей. Нудно, тоскливо. Если музыкантов велит кликнуть, то приказывает играть лишь грустное, тягучее. Да чтоб тихо, а сам все сидит, раскачивается, глушит себя вином. Шахзаде приглашает его на свои веселья. Приглашает, наравне с приближенным каким-нибудь из своей своры, притащившийся сюда в благословенный Самарканд из Балха. Подаст тебе из собственных рук кубок с вином. На роже так и написано: «Цени, мол, эмир, честь, которую тебе оказывают». Аллах всемогущий! На то ли он надеялся, когда отвернулся от Мирзы Улугбека и отдал славный меч в распоряжение Шахзаде? Султан Джандар рассчитывал, что Абдул-Латиф только для вида будет занимать трон, а управлять Мавераннахром, держать в страхе и трепете страну, будет он, эмир Джандар. И думалось, виделось, грезилось тогда: все беки, все эмиры, вся знать, торговцы, сановники покрупнее и чиновники помельче, все будут обивать порог султана Джандара, кланяться будут султану Джандару, сложив почтительнейше руки на груди. И власть его будет невиданной, и хоромы его в столице ни с чьими другими не сравнятся по великолепию. А в гареме визири окажутся самые знаменитые красавицы. И во имя того, чтобы осуществились эти вожделения, эмир выполнял все, что не приказывал ему Шахзаде, шел на любые преступления. И что же? Ни слава, ни положение султана Джандара, ничего не приумножилось. Напротив, иные вельможи стали косо смотреть на эмира, потихоньку злословить о нем. Ну, а при умножении богатства лучше не думать. Последним средством поправить дела была женитьба старшего сына на внучке знаменитого ювелира Хаджи Салахиддина. Любимая внучка ювелира, увы, конечно, не первой свежести бутон. В скольких руках мужских побывала? Ну да ничего. И красавица писаная до сих пор, говорят. А главное, очень уж казна дедушки красива. А этот кутилый мод старший сын, неисправимый игрок в кости, сумеет и эту казну потрясти, как вытряс уже немало из отцовской. И Хаджи неплохо было бы при покровительстве эмира, и эмиру хорошо породниться с ювелировой казной. Осведомленные люди сказывают, что любимой внучке дед уготовил все состояние свое. Султан Джандар хотел уже сватов послать к ювелиру, но сумасшедший Шахзаде зачем-то бросил в заточение отца красавицы, Мавлину Мухиддина. И как ни старался султан Джандар выгородить Мавлину, не смог помочь. Не смог. Хоть некоторые думают при дворце, что он все может. И еще думают, будто эмир Джандар — причина всех гонений, заточений, казней. А он, о Аллах, он не знает, как сам-то остается в живых. Ну да, он, как и многие другие миры, был недоволен бесславным походом в Хорасан, откуда вернулись без добычи. Всех раздражало, что султан Улугбек больше думал о звездах, а не о своих верных эмирах. Раздражали и притеснения, которые чинил им несдержанный в страстях Абдул-Азиз, любимый сын повелителя. Вот почему он, как и большинство эмиров, взял сторону Абдул-Латифа. Но Абдул-Латиф оказался хуже отца своего. Ничем не порадовал он эмиров. Ни крупными дарениями, ни высокими чинами, благодаря которым можно было бы приумножить богатство. Шахзаде, выяснилось, признает одних шейхов-богачей, поклоняется, прямо поклоняется своему пиру Низамедину Хамушу, одного его и слушает. Улемам хорошо, да и миром-то каково. Вон даже шейх-ул-Ислам Бурахиддин в тени. Впрочем, шейх-ул-Ислам, наверное, сам ушел в тень, замкнулся, отгородился от всех, выжидает. А он, эмир Джандар, Шахзаде верно спятил. Каждый день смотрит, смотрит эмиру в глаза, не верит ни словам его, ни поступкам, следит за ним из-под тишка, ловит ехидными вопросами, хочет поймать врасплох. Султан Джандар встал, наконец, с постели. Тяжко, долго вздыхал, растирая широкую волосатую грудь. Тут тихо приотворилась дверь, и вошел шакал. «Вот еще одного соглядатая ко мне приставили», — подумал султан Джандар. Грубо спросил: «Ну что за неотложное дело средь ночи косоглазый?» Шакал заулыбался угодливо. «О том спросите нашего милостивого повелителя, господин мой». Султану Джандару захотелось обложить посланца самыми грубыми ругательствами. С трудом сдержался. Отвел взгляд в сторону. Стал надевать на тело, неосвеженное достаточным сном, тяжелые воинские доспехи, будто на брань, но так приказывал являться Шахзаде. Мягкий, вкрадчивый, откуда-то сбоку раздался голос шакала. «Мой досточтимый эмир, вы, я знаю, не доверяете своему преданному слуге. И ошибаетесь во мне, господин. Мне самому не по душе дела наследника». «Наследника? Не повелителя, а наследника. Что это значит? Какая цель у этого косоглазого? Что захочет, так совратит и самого шайтана». Этот дервиш давно был известен султану Джандару. Встретив его во дворце в одеянии Исаула, это вместо рубища-то, Эмир очень удивился. Потом догадался, что тут не обошлось без шейха Низамеддина Хамуша. Его слуга, его доносчик, этот бывший дервиш. Ухо надо держать с ним востро. Медленно затягивал эмир Джандар на своем огрузневшем животе пояс. Не глядя на шакала, спросил, будто не понимая. — Про какие дела говоришь, косой? — Да про всякие разные, мой мир. Вы-то опора ему. А чем отблагодарены? — Моими словами, — говорит, — моими. Но что же все это значит? Сочувствует он мне или губит? Было отчего разволноваться. Вчера пришел к эмиру молодой Мансур Каши, родственник. Говорил о том, что есть люди, недовольные Шахзаде, что кругом неспокойно, что голод в столице и в торговле застой. А потом исподволь стал спрашивать о Мавлине Мухиддине, Мавлине Аликушчи, намекал, что ученые мужи могут многих-многих денег стоить. Выкуп, стало быть, предлагал за них. Эмир рассердился. Загрозил зинданом за такие разговоры. Потом почти выгнал гостя, хоть и родственником тот был. Ну, а теперь вот еще один. В сердце султана Джандара запускает руку. Что-то пронюхивает, на что-то намекает змей плутоватый. Медленно-медленно пристегивал эмир Джандар к поясу саблю. Лица к шакалу так и не повернул. «Удивляешь ты меня, косой! При Мирзе Улугбеке был ты нищим попрошайкой, вечно голодный слонялся по самаркандским улицам. А теперь, по милости наследника, ты теперь Исаул. Чего, кажется, еще человеку желать, а?» «Говорят, господин, и так. Звание высокое, да скатерть на столе пуста. Ха! Исаула да ее не заставить яствами? Тогда позвольте напомнить еще одну пословицу, милостивый эмир. Один конь не поднимет пыли, и для хлопка нужны две ладони. Есть у меня к вам дело». «Что за дело? Почему замолчал?» «Одно дело выгодное. И пугаться не следует. Люди верные, очень верные». «Верные люди? Верное дело? А может, и вправду? В столице уже поспел заговор. А я, эмир султан Джандар, не знаю о нем. Недаром приходил Мансур Каши. И где-то ведь скрывается любимый воин Улугбека Бобо Хусейн Бахадыр. Одно имя его вызывает у Шахзаде дрожь. И Мираншах крутит в последнее время, замышляет что-то. И шейх Улислам Бурханиддин и подавно не приходит с поклоном, отодвинули в тень, а в тени самое место для верного дела. Осторожность нужна. Поспешность может боком выйти. Надо все разузнать. А опираться на бесноватого Шахзаде все равно, что на тень опираться. Султан Джандар резко повернулся к шакалу, схватил его за ворот. — Коль жизнь дорога, отвечай прямо! Кто поручил тебе испытать меня, ну? Не шейх ли светлейший? Сам Шахзаде? Говори, брюхо распорю! И кишки намотаю на шлем. Говори, шайтан! Пусть меня покарает Аллах, если лгу. Пощадите и мир. Хоть дайте досказать. Досказывай! Есть заговор? Нет, господин мой. Есть деньги. Много денег. Есть золото, драгоценности. Все черные дела начинаются с золота и драгоценностей. И на какой улице их просыпали, эти золотые драгоценности? Султан Джандар слегка сдавил горло шакала. — Хватит зенками-то вращать! Всю правду давай, шайтан! Шакал, задыхаясь, прохрипел: Мавлина! Мухиддин! И Мавлина! Али Кушчи! Они! Их надо! Вот это стервятник! Так ненавидеть ученых! Как ненавидят их приспешники шейха! И на тебе! За золото! Ученых-то и решил вызволить этот шайтан! Только кто же даст за них золото и драгоценности? Не Салахиддин Заргар? И Мансур тоже намекал на выкуп двух ученых, большой выкуп. Эмир разжал пальцы, поправил сползший к низу живота пояс саблей, отодвинул с пути Ясаула. Прошел прямой и настороженный к двери. «Зарубей себе на носу, косой! Кто стоит в двух лодках, обязательно свалится в воду. Эмир Султан Джандар не продает своей чести за золото и драгоценности!» Днем шел снег, и было тепло, а к вечеру стало студено. Это эмир почувствовал сразу же, выйдя из дому в ночную темень. Кони у ворот застоялись и теперь взяли с места вскачь. Каменная дорога зазвенела под копытами, брызгами полетели ледяные осколки замерзших луж. Самарканд, подобно кладбищу, был пуст и черен. Не слышалось ни колотушек сторожей, обычно как раз в это время обходивших улицы, ни тихого позвякивания сбруи на лошадях ночных дозорных, что с недавних пор высматривали кого-то, освещая городские перекрестки чадящими факелами. Ни разу не встретились всадники и дервиши, которые обычно днем и ночью бродили по городу, так что и в самое неурочное время можно было насладиться их песнопениями во славу Аллаха. Шакал следовал за эмиром, чуть приотстав, и с тревогой поглядывал на его фигуру, казавшуюся в седле темной каменной глыбой. Тревога Ясаула была понятна. А ну, как эмир Джандар передаст Шахзаде его слова? Не должен бы вроде, да кто их знает, сановников этих? А слова насчет спасения ученых мужей вырвались у него, у шакала-то, случайно? Почти случайно. Во всяком случае, не в таких условиях он хотел их произнести, и не так, как оно вышло. Но в последние дни столько всего произошло с Ясаулом, что, право, и жалеть не надо, что приоткрыл он перед эмиром тайные помыслы разных людей. Неделю назад шакала снова позвал к себе шейх Низамеддин Хамуш. Как всегда, расспросил подробно обо всем, что случилось в Голубом дворце со дня последнего вызова, о переписке Шахзаде с другими властителями, о делах дивана, о взаимных кознях военачальников. Дотошно узнавал шейх о тех вельможах, эмирах и ученых-мужах, кого бросили в зиндан, а также и об отпущенных обратно на свободу. Словом, отчет за неделю, полный, подробный. Казалось, что отчетом этим шейх остался доволен. Но в конце разговор свернул опять на Каландара Карнаки, до сих пор не только не пойманного, но и не найденного. И наставник сурово изругал шакала. Он, шейх, сделал шакала дворцовым Ясаулом, приближенным к самому повелителю, а Ясаул никак не может найти и словить какого-то бродягу. Это ли не позор? Это ли не обманутое доверие? Шакал ушел от шейха в печали и тревоге. Та ночь была безлунно темной. Шакал хлестал коня, словно вымещая на животном свою обиду. Несправедлив, шейх, несправедлив. Он ведь старается, он очень старается, а Каландара поймать вовсе непросто. Шакал снова стегнул коня, но тут же и придержал его. У странно приимного дома он услышал знакомое пение дервишей. Что-то шевельнулось в его душе. Есаул, почести, выгоды — все это суета-сует. Шакалу захотелось вдруг зайти в Ханаку, вдохнуть раздражающий приятный дурманный запах гармалы, посидеть вместе с теми, кто оставил суетные заботы мира сего. Не лучше ли, пусть и в рубище, в лохмотьях, быть душевно спокойным, влиться в толпу дервишей, покуривать анашу, творить хвалу Всевышнему? Тяжелый камень невыполненных обещаний, упреков, загадка исчезновения Каландара — все это свалится с души, и поминай, как звали. Он зашел в Ханаку. В полутемном помещении под сводчатым потолком одни плясали в самозабвении, другие молчаливо застыли за кальянами, третий, роясь в лохмотьях, пересчитывали собранные за день монеты. Сколько пришлось им стучать в двери людские, почти с умилением подумал шакал. Его заметили. И что тут поднялось? Кто стал бронить шакала? Он, мол, еретик, нечестивец, покинул дорогу богоугодную. Кто в восторге, смеясь, гладил его воинский шлем, его кольчугу, хватался за прочное и недешевое сукно одежды? Иные же искренне радовались его приходу, быстро сунули ему в руки челим, пригласили отведать благовонные анаши. То ли анаша была очень крепка, то ли шакал уже немножко отвык от нее. Но после двух-трех затяжек перед глазами его поплыл туман. Туман, туман! И все три волнения улетучились, и все заботы, и все переживания, и словно иной мир принял его в свои объятия. Эх, какая была у него жизнь раньше! Шакал надел чей-то старый триух, выпил пиалу кукнары, вот это зелье, и пустился в пляс священный танец дервишей, что именуется зикром. Кукнар — мак, наркотическое средство из коробочек мака. А потом снизошло на него исцеляющее размышление. Он вспоминал свою полную страдание и унижение жизнь и нашел, что такой она осталась и во дворце, и подстегнутый хмельным зельем, дымом анаши, одурманенный, он долго плакал над своей обидно бедной радостями жизнью, плакал, пока не заснул в каком-то темном углу. Сколько он проспал, шакал не помнил, не сразу сообразил, пробудившись, где это он. В помещении горела только одна коптилка. Накидав на себя всякого тряпья, прижавшись друг к другу, дервиши спали на циновках, брошенных кое-как на земляной пол. Шакал отыскал саблю, шлем и кольчугу. Вышел на воздух. Стояла полночь. Он определил это по созвездию Плеяд. Хоть и не знал того названия их, который знал Улугбек, прямо над головой, будто пригоршни горячих углей, светили Плеяды. Хорошо, что конь послушно стоял неподалеку, привязанный к какой-то жердине, ждал, перебирая ногами от холода. Дорога от Мазари-Шариф до Коксарая шла мимо оголенных садов, прежде чем сворачивала в узкие улицы квартала ремесленников, а потом и приземистых торговых рядов. Глухие места проезжал ночью шакал. Пустынны были сады и виноградники, пустынно-базарная площадь, вымерли торговые ряды. Вдоль речушки располагались кузнечные, плотничьи, столярные мастерские. Ни звука и тут. Почему-то стало страшно. Шакал хлестнул коня, миновал последнюю лавку кузнечного ряда и столкнулся с тремя всадниками. Ночные стражи? Шакал так и подумал сначала и подался влево, давая им дорогу. Но всадники приблизились, придержали коней рядом с его конем. «Засада?» Шакал поднял своего скакуна на дыбы, хотел повернуть назад, но тут его ударили. Он продолжал натягивать поводья, руки у него были заняты, и один из всадников беспрепятственно накинул ему на голову просторный шерстяной мешок, тут же, дернув веревку, стянул горловину. Шакал только и успел, выпустив поводья, схватиться за рукоятку сабли, но руку перехватили, заломили за спину. Все остальное сохранилось в памяти так, как бывает, застревает в ней зловещий сон. Так бывает еще и от курения анаши. Замутненные картины следуют одна за другой. Проскакав Фарсанга-2, его стянули на землю. Втащили в какую-то пещеру или могилу. Вокруг плотным кольцом стали люди, то ли с темными лицами, такими, что не разобрать было этих лиц, то ли просто на них были надеты маски. По голосу одного из похитителей шакал узнал: «Вайдот Каландара Карнаки». С большим трудом понял шакал, чего от него хотели эти люди в масках. «Что-то про ученых мужей», — спрашивал Каландар. «Говорил, что надо их вызволить из Зиндана. А если нельзя вызволить, то хоть облегчить участь». Шакал тут мало что мог сделать. Судьбы узников каменных подвалов в руках Зиндан-беги, надзирателя темницы, и подчинен этот начальник самому повелителю, только ему. Но к нему, к Ясаулу, все обращали и обращали призывы и вопросы, сулили богатство, и тут вспомнил шакал про эмира Джандара. И, вспомнив искренне, хотя торопливо и сбивчиво, заговорил о том, что да, он постарается помочь людям, заинтересованным в этом деле, сделает все, что в его силах. Только, и тут он снова представил в мыслях своих эмира Джандара, только нужно золото, много золота. И тогда человек в маске, похожий на Каландара, ну да, сам Каландар, присел к полураспластанному на земле пленнику и сказал, прямо глядя на него, что ради спасения ученых мужей не пожалеют золота. Сказал так твердо, что шакал сразу поверил. Каландар сунул ему в руки Коран и потребовал на святой книге поклясться, что тайного умысла шакал никому не выдаст, что будет отныне их человеком. Чьим? Этого шакал не понял. Понял одно — не султана Абдул-Латифа. «В награду же, — услышал он дальше, — ты получишь жизнь и золото!» Ему вновь надели мешок на голову, вновь связали за спиной руки, вновь потащили куда-то.